Глава 84. За неполные 3 часа Танжер разобрал всю текучку, решил неразрешимые проблемы, выслушал предложения и принял к сведению список новых задач, которые подбрасывали в бюро с таким энтузиазмом, словно тут не операции планировали, а пирожки пекли. Сбор информации налаживался. Подземные гарнизоны выявлялись все быстрее. Однако значительная их часть была давно покинута. Танжер не раз выезжал на такие объекты, чтобы понять психологию строителей подземных крепостей и выявить слабые места конструкций. Что поразило, даже в пустых комплексах отсутствовали следы запустения. Гарнизоны покинули комплексы планово, без спешки, и, видимо, уже давно. Складские помещения по большей части были заполнены доверху. И складывалось впечатление, что подземные городки должны были стать центрами накопления военной силы перед полномасштабным наступлением. Гарнизоны уходили, но собирались вернуться. Ближе к обеду позвонил Барнелли, очередная правая рука Танжера в руководстве оперативного подотдела. «Сэр, есть новости?» «Говори». «В Бристерне 2 стрелков взяли кассу некоего Бруно Толстого». «Наркоторговец?» «Так точно, сэр. С охраной разобрались быстро, без лишнего фанатизма. По описаниям очевидцев, похоже на ваших беглых наемников. Один высокий, другой пониже». «Я понял. А откуда дровишки?» «От копов. Но это еще не все. Эти двое, кроме ограбления наркокассы, ввязались в разборки с копами. Дали в морду какому-то офицеру, так что за них основательно взялись». «А что за источник?» «Полицейский сервер». «Сам снял?» «Нет, это рискованно. Пару раз пройдет, а потом вычислят. Я подмазал одного человечка. Он теперь нам все сливать будет». «Дорого?» «Оно того стоит». «Ну хорошо, а что по беглецу?» «По беглецу пока глухо, но люди работают. Я вызвал 2-ю смену. Пусть лучше сейчас отработают, пока день. Пока люди на местах и можно хоть кого-то расспросить». «Это ты правильно сделал. Нам сейчас важно взять след. Потом мы его не выпустим». «Да, сэр. Вы сегодня приедете?» «Посмотрю, как дела пойдут. Работы слишком много. Если надумаю, позвоню», – пообещал Танжер и выключил телефон. Он уже решил съездить в оперативку, но сообщать об этом никому не следовало. Да, Барнелли был надежный парень, но мало ли что. И защищенная линия, по которой они говорили, являлась весьма надежной. Но и тут были варианты. «Говори одно, делай другое, планируй третье – и держи наготове пару запасных вариантов». Такова была специфика работы Танжера. «Сэр!» – поднялся Руперт, видя, что Танжер выходит из кабинета. «Я отлучусь ненадолго». Руперт кивнул. Он знал, что, скорее всего, начальник уйдет до завтра, но расспрашивать было не принято. «Не забыть погладить мундир», напомнил себе Танжер, шагая по коридору. Как хорошо, что на их этаже можно двигаться в любом направлении, не боясь, что дверь в сортир заблокирует автоматика, как на административном 14-м. Там все было подчинено безопасности. И висевший хвостом дежурный офицер, и 4-векторные сканеры, обмануть которые было весьма сложно. Они фиксировали гостя, опознавали его, анализировали поведение на этаже, сравнивая маршрут с тем, по которому он, согласно вызову, должен следовать. Если кто-то шел по коридору, а ты уже поднялся в лифте на этаж, кабина не выпускала тебя, пока этот другой не покинет этаж или не зайдет в кабинет. Потому административный этаж и казался таким пустынным, а дежурный офицер таким подчеркнуто неприступным. Наверное, проще было поставить вместо него машину, чтоб уж совсем обойтись без эмоций. Но тут имел место метод пересечения, когда автоматическую систему безопасности дублировал человек. У автоматики бесспорные преимущества. Она практически не допускала ошибок. Однако ее логика была ограничена и не могла развиваться самостоятельно, если только программисты не добавляли ей пару лишних команд. А вот человек, несмотря на его эмоциональную восприимчивость, мог менять манеру поведения мгновенно, выбирая такую логику действий, которую прежде не использовал. Требовался лишь небольшой стресс, и малоподвижный с виду дежурный мог сходу обставить все автоматические системы.